Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтега. Позади нее, на стенах гостиной, шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов там-тама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова. Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле был заключен некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть. «Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнения и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя, чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует, для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность. Да. По движению губ Милдред, Монтег догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет. «Цветным мне нравится книга «Маленький черный самбо». Сжечь ее. Белым неприятна хижина дяди Тома. Сжечь ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтег. Спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу, в печку. Похороны нагоняют уныние, это языческий обряд. Упразднить похороны. Через 5 минут после кончины человек уже на пути в большую трубу. Крематории обслуживаются геликоптерами. Через 10 минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. «Жгите, жгите все подряд! Огонь горит ярко! Огонь очищает!» Фейерверки за спиной у Милдред погасли, и одновременно, какое счастливое совпадение, перестали двигаться губы Милдред. Монтег с трудом перевел дух. «Тут по соседству жила девушка», — медленно проговорил он. «Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица, но она была не такая. Как? Как это могло случиться?» Битти улыбнулся. «Время от времени случается, то там, то тут. Это Клариса Маклеллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудаков. За несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятишек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались сложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание. В этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать, почему да зачем, И если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла. Да, она умерла. К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции, в самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь. А если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтек, превыше всего. Устраивайте разные конкурсы. Например, кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов, и кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами. Начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит. Ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед. Хотя на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы. Ибо факты, которыми они напичканы, — это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения, ибо это ведет к меланхолии.